Качество социально-психологической информации определяется рядом факторов. В общем виде проблема качества информации решается путем обеспечения принципа репрезентативности, а также путем проверки способа получения данных на надежность. В социальной психологии эти общие проблемы приобретают специфическое содержание. Будь то экспериментальное или корреляционное исследование, информация, которая в нем собрана, должна удовлетворять определенным требованиям. Так, специфика неэкспериментальных исследований не должна обернуться пренебрежением к качеству информации. Для социальной психологии, как и для других наук о человеке, могут быть выделены два вида параметров, характеризующих качество информации – объективные и субъективные. Такое допущение вытекает из той особенности дисциплины, что источником информации в ней всегда является человек. Значит, не считаться с этим фактом нельзя, и следует лишь обеспечить максимально возможный уровень надежности и тех параметров, которые квалифицируются как субъективные. Конечно, ответы на вопросы анкеты или интервью составляют субъективную информацию, но и ее можно получить в максимально полной и надежной форме, а можно упустить многие важные моменты, проистекающие из этой субъективности. Для преодоления ошибок такого рода и вводится ряд требований относительно надежности информации. Надежность информации достигается прежде всего проверкой на надежность инструмента, посредством которого собираются данные. В каждом случае обеспечиваются как минимум три характеристики надежности – обоснованность, валидность, устойчивость и точность. Ядов, 1998. Обоснованность, валидность инструмента – это его способность измерять именно те характеристики объекта, которые и нужно измерить. Исследователь, социальный психолог, строя какую-нибудь шкалу, должен быть уверен, что эта шкала измерит именно те свойства установок индивида, которые он намеревается измерить. Существует несколько способов проверки инструмента на обоснованность. Можно прибегнуть к помощи экспертов, круга лиц, компетентность которых в изучаемом вопросе общепризнана. Распределение характеристик исследуемого свойства, полученной при помощи шкалы, можно сравнить с теми распределениями, которые дадут эксперты, действуя без шкалы. Совпадение полученных результатов в известной мере убеждает в обоснованности используемой шкалы. Другой способ, опять-таки, основанный на сравнении, это проведение дополнительного интервью. Вопросы в нем должны быть сформулированы так, чтобы ответы на них также давали косвенную характеристику распределения изучаемого свойства. Совпадение и в этом случае рассматривается как некоторое свидетельство обоснованности шкалы. Как видно, все эти способы не дают абсолютной гарантии обоснованности применяемого инструмента, и в этом одна из существенных трудностей социально-психологического исследования. Она объясняется тем, что здесь, как правило, нет готовых, уже доказавших свою валидность способов. Напротив, исследователю приходится по существу каждый раз заново строить инструмент.